«Значит, и Чайковский, — сказал Данилов, — мог сообщить нам идею «Лебединого озера» или «Спящий» и дать возможность для трактовок своих вещей. Трактовок куда более глубоких и личностных, нежели мы имеем теперь». Николай Борисович то ли иронию расслышал в словах Данилова, то ли противопоставление ему Петра Ильича показалось Земскому намеренным, но только он обиделся. «А вот не мог Чайковский, не мог!» — произнес он с горячностью. Потом утих и добавил вяло, словно потеряв интерес к предмету затеянной им беседы. «Ты, брат Данилов, весь в оковах старой музыки, и разбивать их пока не намерен. Нравятся они тебе. Это печально, но и понятно. Ты молод, стал хорошо играть, стал блестяще порой играть. Ждешь от старой музыки многого для себя. И я когда-то был такой. Вон там у меня во встроенном шкафу лежат и призы, и дипломы. Я далеко мог пойти. Но сомнения стали грызть меня. Совершенства я жаждал. Совершенства. Однако понял, что совершенства не будет. И тогда мне все стало скучно. Но я не сложил руки и победил. В тиши змея и как исполнитель, и как творец, и как мыслитель найду совершенство. Или уже нашел. А ты играй, играй, звучи, пока звучишь. Ты пока еще в полете. Ты оптимист, ты искатель, и мир для тебя хорош. Ты молодой. «Где уж молодой?» — печально сказал Данилов. «Хотя, конечно». Миша Коренев в твои годы был уже поверженный. Миша приходил к вам? Да. И часто? Он стал мне как сын. Николай Борисович поднялся резко и принялся ходить по комнате. Данилов отругал себя за бестактность, решил молчать, но любопытен был Данилов. «Коренев принял тишизм?» — спросил он. «Миша понял меня, но тишизм его напугал. И сильно, очень сильно. Однако его последний поступок говорит о том, что он принял тишизм». «Разве?» «Да», — сказал Земский. «Ты узнал сегодня о базах тишизма. Прочел первое слово в букваре, да и то по слогам, а Миша ушел в высшую тишину. Да что ушел? Прыгнул туда. Или вознесся. Стало быть, для вас высшая тишина — исчезновение личности. Смерть, так что ли?» «Нет», — горячо сказал Земский, — «для меня нет. Я творец, для меня моя музыка — продолжение жизни или ее воплощение. Даже если эта жизнь не состоит из одних скорби и грехов, а для слабых натур Мишин прыжок в тишину — благость. Миша ушел в тишину и унес с собой тайну МФК». «МФК?» — сразу остановился Земский. «Откуда ты о ней знаешь?» «Прочел в одном письме. МФК. Это его инициалы, видимо. Михаил Федорович Коренев. Так, наверное?» «Он всего стал бояться», — сказал Земский. «Всего. Однако и со всем, что его пугало, был намерен вести бой. И первым делом с самим собой. А когда узнал от меня, что старая музыка рано или поздно должна исчезнуть или отмереть, он и от этого пришел в ужас, оцепенел, словно на краю пропасти. Но потом решил доказать и мне, и самому себе, что нет, что старая музыка не ошибка и не частность, а что и она может быть великой, как и он в ней. А вот не доказал. А мог доказать? Не знаю. Он, наверное, и не мог. Он долго жил, как придется. Был ветрен, но жил весело и сыто. Вдруг остановился и словно прозрел, спросил себя: «А зачем живу?» Хорошо, что спросил, мне он потому и стал приятен, но лучше бы не спрашивал. Взглянул на все глазами открытыми и пришел в ужас. И от самого себя, и от мира. Себя собрался изменить рывком, да где уж тут. Решил бунтовать, этакий мятежник. Чтобы оправдать свое существование, намерен был в музыке старой, понятно, устроить чуть ли не пожар или фейерверк. Но почувствовал, что и сам-то, как музыкант, за годы веселий потихоньку истлел. Да он и вообще, я тебе скажу, особо одаренным не был. «Я знаю», — кивнул Данилов. «Не был, увы, не был». Но то впадал в ярость, думал, что одолеет музыку, а то скисал. Считал, что в мире никому не нужен, что надо бросить поганое дело, что он бездарен, что музыка не для него, ему стоит сейчас же уйти в шофер или еще куда. Я смотрел на него и понимал, что уйдет-то он уйдет, но совсем не в шоферы. И не пытались его остановить? Нет. Он же стал вам как сын. Каждому свой жребий. Если бы он утих, если б перестал думать о высоком, лучше б было. Нет. Я открывал ему высоты все новые и новые. Я не желал заливать его пламя водой, а он все больше и больше пугался. Узнал, что машина стала писать вещи не хуже композиторов-шарлатанов, и опять в озноб. Нет, я его не успокаивал, наоборот. И со мной было такое, но я не сдался. Тут или-или, иного быть не может. Он не выдержал. Да значит, и не мог выдержать. Вы его искушали и подталкивали к обрыву. Если ты считаешь, что к обрыву, пусть будет к обрыву. Можно посчитать, что как кону, и тут нынче не ошибешься. Да, искушал. Да, подталкивал, и не жалею об этом. Но подталкивал я его не к обрыву, а к выбору и решению. Он выбрал тишину. Он ничего иного уже и не мог выбрать. Все это жестоко по отношению к нему. Пусть жестоко, но и честно. А по отношению ко мне все это не жестоко. Ты этого не чувствуешь, ведь я привязался к Мише. Я на похороны не смог пойти, не было сил. Однако вы живы, а он погиб. Он ушел в тишину, в высшую тишину, а я страдал. Я знал, что рано или поздно он уйдет в тишину, и я буду страдать. Я не останавливал его. Я должен был испытать потрясение, чтобы написать лучшую свою вещь. Я написал ее. Памяти утихшего скрипача. Это сочинение еще потрясет людей. Выходит, что Мишина гибель — благо для вас, для музыки и для людей. — Я не говорю, что благо. Необходимость — да. В мире разлад, и не скрипачу Кореневу суждено было его вынести. Творец же такой, как вы, такой, как я. Творец же обязан был не холодным умом представить смертельную схватку личности с миром, а отцом увидеть страдания сына и самому отстрадать. Кровью и сединой оплатить за великое сочинение. А я знаю, что сочинил. Земский стоял над Даниловым исполином. Тот ли Земский еще вчера в смятении чувств шарахался в буфете от маршанского ножа? Нет, этот был словно пророк, знающий, что его пророчества сбудутся. В глазах Земского горело торжество. Над всем человечеством возвышался сейчас Николай Борисович Земский. И все же, Николай Борисович, строго сказал Данилов, это жестоко. «Истинный художник и должен быть жесток!» — воскликнул Земский. «Иначе он превратится в скрипача Шитова, раскатывающего колясочки с детьми и даже не стирающего белье. А ведь Шитов был талант, талант! Нынче же он никто, домашний хозяин, ремесленник в яме. И все потому, что дрожал о ближних и дрожит о них, стал нянькой, сиделкой и слугой». Большому художнику все в природе должно быть подсобным материалом, ниткой и иголкой, а женщины в особенности. Сострадать человечеству мы можем, но уж ни слугой, ни нянькой, ни сиделкой, никому, ни отцу, ни матери, ни сыну становиться не имеем права. Данилов сидеть под Земским уже не мог, встал. Движение Данилова было резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто опомнился, заговорил тише. Оттого-то истинный художник и бывает одинок. Я одинок, и ты одинок. И я одинок, удивился Данилов. Ты одинок. — кивнул Земский. — Я тебе скажу. Ты можешь стать большим музыкантом. В старом, естественно, понимании. Я слушаю тебя лет 7, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да и одарен ты куда щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбани, а ты стал играть на простом инструменте еще ярче. — Откуда вы знаете о пропаже Альбани? — Я знаю, — сказал Земский. — У тебя есть многое, чтобы стать блестящим артистом. Ты одинок от того, что не связал себя душевной цепью ни с кем. И ни у кого ты ни в няньках, ни в сиделках. Но пока ты не жесток, а просто легок. Ну, коли захочешь выйти в большие художники, то станешь и жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам. Так и будет. Не напоминай мне слов о гении и злодействе. Они красивы, но в них желание неосуществимого. В них желание мира гармонии. А его нет. Сколько видели мы гениев-злодеев? Но я тебе пока и не о злодействе говорю, а о жестокости. Житейской жестокости и ни о какой другой. «Неужели и вы, Николай Борисович, были злодей?» — спросил Данилов. «Не про это сейчас речь», — засмущался Земский. «Мало ли, кто кем был. Многие бы не отказались пойти и на злодейство, чтобы стать гением, или чтобы их посчитали гениями. Другие бы и за малый успех, за крохотную славу не поскупились бы заплатить, ой-ой-ой, как! А Миша Коренев, он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния. Пробовал играть Паганини, не выходило. Он и думал, а вдруг и верно Паганини заключил сделку с дьяволом. «Не было этого», — сказал Данилов. «Отчего же не было?» — воскликнул Николай Борисович тонко и нервно. «У Миши были минуты, когда он очень хотел поверить в возможность этой сделки. Да что, Миша! И у меня бывают мгновения!» «Вы это серьезно?» — спросил Данилов. «Уж куда серьезнее. Такая тоска иногда находит, что я, Николай Борисович Земский, на колени готов рухнуть все равно перед кем? Сверхъестественным существом или пришельцем из обогнавшей нас цивилизации, уж не знаю перед кем, рухнуть на колени и молить его. Сейчас же сделать меня всемогущим, хотя бы в искусстве и прославленным, а уж плату он волен потребовать с меня любую». И тут Николай Борисович упал перед Даниловым на колени. «Я любую расписку дам, самую страшную, кровью так кровью», — сказал Николай Борисович. «Душа моя нужна, так возьмите душу, жизнь так жизнь, муки я должен потом претерпеть или дело какое исполнить, извольте, я согласен, только утолите мои желания». «Встаньте, Николай Борисович, что же вы передо мной-то на колени грохнулись?» «А перед кем же еще?» — спросил Земский. «Сейчас же встаньте, Николай Борисович», — сухо сказал Данилов. «Право, это неприятно». На колени Николай Борисович падал, а вставал с усилием, словно теперь дала о себе знать люмбага. К креслу он двинулся разбитым стариком, и когда утвердился в нем, Данилов увидел, что и в глазах Николая Борисовича пламени больше нет. И нет надежд.